Ведь война идет, Саша. Это не война. Я такой войны не признаю. Он перешел на шепот. Братоубийство. Вот что это. И убивают самых лучших. Это же так. Как если бы Пушкин стрелялся с Лермонтовым. Неужели ты не понял? Даже после эшелона смерти. Я все понял. Упрямо и с вызовом сказал Андрей. И я им никогда не прощу этого эшелона. Но кто-то ведь должен первым простить и уступить. Иначе же не будет конца. В благородство поиграть? Возмутился Андрей. Нет, не примется такое благородство. Его посчитают за слабость. Время другое. Не прощу. Саша устало опустил голову. Сник, и глаза притухли. Это безумство, Андрюша. Это злоба в тебе, месть. А желание справедливости — чувство другое, и оно обязательно победит. На войне всегда побеждала сила. Тоже устало бросил Андрей. Может быть. Но справедливость потом брала свое. Ты посмотри, как это в природе. Весной разольются реки, поднимутся ручьи, деревья ломает, камни перекатывает, и берега моет, моет. Кажется, от силищи такое и спасения нет. А схлынет дурная вода, скатится, и все опять в берегах, все справедливо и тихо. И рыбам хорошо, и людям спокойно. «Как же я могу простить?» Андрей перешел на крик. Саша несколько минут ходил по залу, останавливался у дымящего камина и все время прислушивался, будто последнее слово брата продолжало биться под потолком, как случайно залетевшая и испуганная птица. «Ладно», — сказал он, наконец, хрипотцой в голосе. «А за отца ты простил? А за свою родную сестру, за Оленьку нашу, ты простил? Значит, одним зло можно прощать, другим нет?» «Я Оленьку им не простил», — вскинулся Андрей, — «и не прощу». Саша вдруг засмеялся и заплакал одновременно, возмолился, потрясая руками: «Господи, Андрей! Тебе же остается одно — бить тех и других, тех и других!» Андрей слушал и пытался вспомнить, как говорил комиссар Шиловский. А говорил он как раз об этом. И очень хорошо, складно, так, что красноармейцы понимали все и верили. И он, Андрей, тогда стоял неподалеку, все слышал и тоже верил. Что-то об очистительных пожарах, будто бы крестьянин, прежде чем возделать землю, всегда выжигал старое, будь то лес или трава, а потом уж сеял, и прорастала пашня, и всходил урожай. «Красиво», — говорил тогда Шиловский, — «понятно». Да, он сказал, «Россия — это целинная земля, которую нужно поднять, и без огня и глубокой пахоты не обойтись, и кому-то надо делать эту трудную черновую работу. Кому-то придется дышать дымом и мазаться в саже, чтобы потом был хлеб для многих поколений. И потомки оценят и воздадут». «Я не знаю, как жить», — неожиданно для себя признался Андрей. «Я только говорить выучился. И сейчас еще какое-то беспамятство. Провалы. Помню то, что болит. Остальное забыл». Саша обнял брата, прижался щекой к его лицу. «Пойдем к матушке. Пойдем», — заговорил он мягко, словно с ребенком. «Мы ведь с тобой еще не круглые сироты. У нас маменька жива. А как она обрадуется, Господи! А радость-то для нее какая будет! Мы тут потери считаем. А в гражданскую войну, Андрюша, Надо считать, что еще осталось. У нас маменька, маменька.